Таблица соответствий часов с вибрациями богов. Часы. Час 00. Понедельник – Фрея, вторник – Тюр, среда – Один, четверг – Тор, пятница – Фриги, суббота – Норны, воскресенье – Бальдр. 2 часа. Понедельник – Норны, вторник – Бальдр, среда – Фрея, четверг – Тюр, пятница – Один, суббота – Тор, воскресенье – Фриги. 3 часа. Понедельник – Тор, вторник – Фриги, среда – Норны, четверг – Бальдр, пятница – Фрея, суббота – Тюр, воскресенье – Один. 4 часа. Понедельник – Тюр, вторник – Один, среда – Тор, четверг – Фриги, пятница – Норны, суббота – Бальдр, воскресенье – Фрея. 5 часов. Понедельник – Бальдр, вторник – Фрея, среда – Тюр, четверг – Один, пятница – Тор, суббота – Фриги, воскресенье – Норны. 6 часов. Понедельник – Фриги, вторник – Норны, среда – Бальдр, четверг – Фрея, пятница – Тюр, суббота – Один, воскресенье – Тор. 7 часов. Понедельник – Один, вторник – Тор, среда – Фриги, четверг – Норны, пятница – Бальдр, суббота – Фрея, воскресенье – Тюр. 8 часов. Понедельник – Фрея, вторник – Тюр, среда – Один, четверг – Тор, пятница – Фриги, суббота – Норны, воскресенье – Бальдр. 9 часов. Понедельник – Норны, вторник – Бальдр, среда – Фрея, четверг – Тюр, пятница – Один, суббота – Тор, воскресенье – Фриги. 10 часов. Понедельник – Тор, вторник – Фриги, среда – Норны, четверг – Бальдр, пятница – Фрея, суббота – Тюр, воскресенье – Один. 11 часов. Понедельник – Тюр, вторник – Один, среда – Тор, четверг – Фриги, пятница – Норны, суббота – Бальдр, воскресенье – Фрея. 12 часов. Понедельник – Бальдр, вторник – Фрея, среда – Тюр, четверг – Один, пятница – Тор, суббота – Фриги, воскресенье – Норны. 13 часов. Понедельник – Фриги, вторник – Норны, среда – Бальдр, четверг – Фрея, пятница – Тюр, суббота – Один, воскресенье – Тор. 14 часов. Понедельник – Один, вторник – Тор, среда – Фриги, четверг – Норны, пятница – Бальдр, суббота – Фрея, воскресенье – Тюр. 15 часов. Понедельник – Фрея, вторник – Тюр, среда – Один, четверг – Тор, пятница – Фриги, суббота – Норны, воскресенье – Бальдр. 16 часов. Понедельник – Норны, вторник – Бальдр, среда – Фрея, четверг – Тюр, пятница – Один, суббота – Тор, воскресенье – Фриги. 17 часов. Понедельник – Тор, вторник – Фриги, среда – Норны, четверг – Бальдр, пятница – Фрея, суббота – Тюр, воскресенье – Один. 18 часов. Понедельник – Тюр, вторник – Один, среда – Тор, четверг – Фриги, пятница – Норны, суббота – Бальдр, воскресенье – Фрея. 19 часов. Понедельник – Бальдр, вторник – Фрея, среда – Тюр, четверг – Один, пятница – Тор, суббота – Фриги, воскресенье – Норны. 20 часов. Понедельник – Фриги, вторник – Норны, среда – Бальдр, четверг – Фрея, пятница – Тюр, суббота – Один, воскресенье – Тор. 21 час. Понедельник – Один, вторник – Тор, среда – Фриги, четверг – Норны, пятница – Бальдр, суббота – Фрея, воскресенье – Тюр. 22 часа. Понедельник – Фрея, вторник – Тюр, среда – Один, четверг – Тор, пятница – Фриги, суббота – Норны, воскресенье – Бальдр. 23 часа. Понедельник – Норны, вторник – Бальдр, среда – Фрея, четверг – Тюр, пятница – Один, суббота – Тор, воскресенье – Фриги. 24 часа. Понедельник – Тор, вторник – Фриги, среда – Норны, четверг – Бальдр, пятница – Фрея, суббота – Тюр, воскресенье – Один. Один – верховный бог древних скандинавов. Также его называют Вотан или Водан. Глава скандинавского пантеона богов, главный ас. Один муж Фригги. Живет в небесном городе богов-асов Асгарде. Одину служат вороны. Хугин – думающий и Мунин – помнящий. Волки – Гери – жадный и Фрейки – прожорливый. У Одина есть восьминогий конь – Слейпнир, на котором он путешествует между мирами. У Одина один глаз. На уровне архетипов он андрогин, на уровне мифов он мужчина, отец и вождь всего. Один в течение 9 дней висит на древе Игдрасиль, после чего обретает тайну рун. Один – отец колдовства и магии, он владелец магии рун, бог мудрости. Его один глаз символизирует мудрость, в которой нет добра и зла, нет полярностей, где все одно, где все он, бог Один. Фригги и Фрейя – две разных ипостаси женского аспекта, венерианский и лунный. Жена Одина – верховная богиня. Она покровительствует любви, браку, домашнему очагу, деторождению. Она является провидицей, которой известна судьба любого человека, но которая не делится этими знаниями ни с кем. Специалисты по мифологии дают противоречивую информацию по архетипам Фрейи и Фригги. В практическом контексте нашей книги даю свое видение. Фрейя подходит больше для обрядов, связанных с семьей, материнством, деторождением, привлечением партнера для создания брака. Это, так сказать, лунный архетип понедельника. А Фригги скорее побуждает к страсти, бурным романам, сладострастию плотских утех, хотя также дает энергию плодородия. Тор и Тюр, исследуя мифологию, тоже можно найти много противоречивой информации. А по факту это две стороны одного архетипа бога Тора – Тюра. Сторона архетипа Тюра – это бог грома и молнии, бог войны и победы. Эту вибрацию передают руны Тюр и Турс, которые и названы его именами. Его вибрации способствуют преодолению препятствий, победам в сражениях, как физических, так и духовных. Победы и движение вперед, несмотря на препятствия. Архетип Тора же покровительствует плодородию и плодовитости. Он покровитель всех тружеников. И руны Тюр и Турс также отображают его. Молот Тора – символ мужественности и внутреннего мужского стержня. Бальдр переводится как «господин». Он прекрасен и светел. Бог весны и света. Бальдр подобен присутствующим в мифологии многих народов божествам умирающей и возрождающейся природы. Бальдр – сын Одина и Фригги. Он так красив и чист душой, что от него исходит сияние. Бальдр – самый светлый среди асов. С его приходом на земле пробуждается жизнь, и все становится краше. Норны – три девы судьбы. Женские божества, которые определяют судьбу человека. Первую Норну зовут Урд, ведает судьбой. Вторая – Верданди, управляет становлением. Третья – Скульд, долгом и обязательством. Живут норды у источника Урд, в корнях дерева Игдрасиль. Норны вершат человеческие судьбы, придут нити судьбы. Норны – предильщицы матрицы реальности. Согласно мифам, когда приходит время, они перерезают нить судьбы, и человек умирает. Иногда нить рвется сама. Также символизирует время – прошлое, настоящее и будущее. Также в пространстве и времени весь жизненный цикл тоже проходит по руническому кругу. И тут нам может помочь рунический календарь. Сам рунический календарь отображает процессы, которые происходят в реальности, в политике и спорте, глобальных событиях и событиях мелкого масштаба, в жизни рядового человека и нашей с вами жизни. Рунический календарь информационно пришел в прямом контакте с рунической системой через мощные видения и осознания. Возможно, информация о нем была и до меня, Но в моем случае я с ним встретился напрямую на опыте своей жизни, пройдя два круга рунического календаря, в который меня погрузила руническая система, научила и показала. Сам рунический календарь и его принцип действия и использования пришел на священной горе Иремель. Я поднимался к вершине и одновременно получал заново информацию о каждой руне. Это происходило само собой, как будто я флешка, на которую кто-то или что-то загружало информацию. С первого километра подъема начался поток с руны Фео и окончился ровно в тот момент, когда я поднялся на вершину горы Иремель, священной горы самых древних гор нашей планеты, Уральских гор, которые символизируют всю мудрость и все знания Земли. Окончился поток осознанием пустой руны Одина, ее способностью, которая дает право каждому творцу-магу корректировать этот календарь на неделю вперед или назад, сдвигая этим общее движение колеса сансары, колеса судьбы, рунического круга, по которому движетесь вы и ваша окружающая реальность. Сам календарь в упрощенном виде разбивает весь год на два цикла прохождения рунического круга – осень-зима и весна-лето. На каждую руну календаря приходится 7 дней или неделя. Этот параметр календаря принят для удобства ориентации в нем. Также можно увидеть, что каждый рунический цикл можно разделить на 2 и далее вниз, а также вверх, и два полугодовалых рунических круга цикла есть один рунический годовой цикл и так далее. Умный поймет, остальным и не надо. Ритуализация. Вся наша жизнь – это один сплошной ритуал, состоящий из цепи непрекращающихся ритуалов. Каждый день мы делаем множество ритуалов. Ритуалы утреннего пробуждения и умывания создают почву на весь день. Ритуал утреннего завтрака или подготовки создают пространство и настрой на весь день. Каждый предмет, который мы надеваем на себя – ритуал активации артефактов. Какая одежда на нас, какой цвет на ней, какой материал, какие надписи на ней – все это атрибуты нашего ежедневного магического обряда, который отображает нас в общей матрице пространства времени здесь и сейчас. Осознавая эти процессы и регулируя многие атрибуты и компоненты наших ежедневных ритуалов, мы создаем свою реальность, в которой мы являемся теми, кем являемся. Мы можем сами себя лепить и корректировать, а можем позволять окружающему миру лепить из нас что-то свое. Для этого и существуют средства массовой информации. Настоящий маг осознает все эти процессы и, зная символический язык реальности, создает себя сам из себя же самого, по подобию Бога, чей дух и несет в себе, проявляя главное качество Бога – творчество. Творение себя, творение окружающего мира вокруг, творение окружающей реальности – это полная реализация себя в пространстве. Это любимая игра Бога, любимая его лила. И чтобы эта игра доставляла максимум удовольствия Богу, в нее должны играть наибольшее количество его частей, которым мы причисляем и себя. А по сути, этими частями являются все возможные существа и все-все-все. Ведь нет ничего, кроме него. И мы его неотделимая часть, которая иллюзорно отделена для вечной игры в творение. В практике рунической магии ритуальная часть действия является основным театром и игрой, которая создает нужное нам пространство вариантов реализации нашего намерения. Сам ритуал – это декорации нашей создаваемой игры. Главный актер в этом действии – наш разум и сознание. Для проведения качественного магического обряда нужно вызвать в себе измененное состояние сознания. Для этого издревле существует множество практик, техник и упражнений. Их вы можете найти в соответствующей литературе. В нашем труде я предлагаю самую простую дыхательную технику, которое поможет вам изменить сознание и настроиться на проведение обряда. Привожу ее вам здесь.